Глава 36. Аридийских солдат обезоружили и приказали им сесть на землю в окружении более сотни воинов-туалагов. Селетена, четырех орлуинцев и Свенгала отвели в сторону и связали им руки спереди, после чего к солдатам подошел Юсал в сопровождении двух своих помощников. «Я мог бы убить вас прямо сейчас, и вы знаете это», — обратился он к пленным аридийцам. «Но вместо этого предпочел проявить милосердие». Холд посмотрел на него с сомнением. «А он знает, что если бы начал убивать их, то они бы ответили ему», — полушепотом спросил он у сидящей рядом с ним Эвенлин. «И несмотря на то, что они разоружены, убили бы несколько его человек. Люди, которые знают, что им грозит гибель, отчаянно дерутся до самого конца. Если есть хотя бы слабая надежда, они будут цепляться за нее». «Ваших лошадей я забираю», — продолжил Юсал. «И сапоги тоже. После этого можете идти куда вам угодно». Селетен недовольно заерзал на своем месте, и охранявший его туалаг толкнул его в спину. «Идти? Куда им идти?» — воскликнул Вакир. Вождь туалагов повернулся к нему. В его черных глазах, сверкавших под синей повязкой, не было ни малейшего признака милосердия. — Это не мое дело, — грубо заявил он. — Я не просил этих людей выслеживать меня. Это сделал ты. Если я брошу их посреди пустыни, это будет на твоей совести, не на моей. По крайней мере, я даю им шанс. — Какой может быть шанс в пустыне без воды? — не унимался Селетен, и Юсал развел руки в ироническом жесте. — Разве я сказал, что брошу их без воды? Я сказал, что заберу их сапоги и лошадей. Не хочу, чтобы они преследовали нас. Но закон пустыни обязывает нас помогать путнику, оставшемуся в пустыне без воды. Конечно же, они ее получат. И он махнул одному из своих подручных. Дай им 2 бурдюка. — На 30 человек! — воскликнул Селетен. — И среди них есть раненые! «Закон говорит не о том, и ты прекрасно это понимаешь, убийца!» Юсал пожал плечами. «В отличие от тебя, Селиэльтен, я не делаю вид, что знаю Божью волю. Закон пустыни говорит о том, чтобы дать воду страждущему. Но я что-то не припомню, чтобы он указывал ее точное количество». — Неудивительно, что тебя называют забытым богом, Юсал! — горестно покачал головой Селетен. При этих словах Туалаг поморщился, словно его стегнули хлыстом. Обернувшись, он отдал приказ своим воинам, которые мгновенно вытащили из ножен свои кривые мечи и подняли их над головами солдат-аридийцев. — Выбор за тобой, Селиэльтен! — Скажи только слово, и мои люди убьют пленников. Или же ты предпочитаешь, чтобы они насладились моим милосердием? И он поднял руку, готовясь дать сигнал. Селетен напрягся и сжал губы, стараясь унять гнев, на его скулах заходили желваки. Один из его лейтенантов поднял голову и громко обратился к Вакиру. «Ваше превосходительство, не беспокойтесь о нас! С нами все будет в порядке! Мы найдем подмогу и вернемся!» «Какой храбрец!» — расхохотался Юсал. «Пожалуй, этого действительно стоит прикончить. Как-то не хочется, чтобы по моим следам шел такой отважный воин!» Он подошел к молодому офицеру и вынул свой меч. Аридеец посмотрел на него с достоинством. — Ну что, выбирай, Селиэльтен, — повторил Юсал. Селиэльтен склонил голову в знак поражения. — Оставь их в живых! — тихо произнес он, и Юсал снова расхохотался. — Я надеялся, ты передумаешь. Он подал еще один знак своим воинам, и они вложили свои мечи в ножны. Потом воин наклонился к молодому аридейцу перед собой, буквально впиваясь у него глазами, похожими на глаза стервятника. — Сейчас ты смелый горд, мальчик, — сказал он тихим, вкрадчивым голосом. Но подожди, пока твой язык высохнет и распухнет настолько, что ты едва сможешь дышать. Подожди, пока твои ноги покроются волдырями от жары и порезами от острых камней. Твои глаза слепнут от солнца, и ты пожалеешь, что твой командир не позволил мне убить тебя здесь и сейчас. Поверь мне, он оказал тебе плохую услугу. Огонь в глазах молодого человека потух, и он отвел взор. Вождь Туалагов презрительно фыркнул. — Прогнать их в пустыню! — приказал он, и, повернувшись к тем, кто охранял Холта, Селетена и остальных, добавил. — А этих доставить в лагерь! После чего развернулся, подошел к лошади, сел в седло и поехал вверх к гребню холма, даже не оглянувшись. К небольшой группе пленных подошли охранники. 4 человека окружили Свенгала, и еще 2 встали позади него. Очевидно, на примере Эрока они уже знали, что можно ожидать от дикого морского волка. Не успел Свенгал опомниться, как один из воинов за ним ударил его древком копья по ногам. От неожиданности удара ноги скандианца подкосились, и он упал на землю. Тут же на него набросились 4 врагов и перевязали ему ноги кожаными ремнями так, что он мог лишь едва переступать полушагом. Свенгал сопротивлялся и сердито ворчал. Внутри него закипала ярость, но вид острых кинжалов над головой его немного успокоил. Он понял, что нет смысла сопротивляться и рисковать жизнью зря. Другой охранник подошел и грубо взял Ивенлин за руку. Хорос двинулся было к нему, но его остановил удар копьем в живот, и он упал на колени, глотая воздух. «Девушка — ценный заложник», — предупредил Холт охранника. «Юсалу не понравится, если с ней что-то случится». Туалак замешкался. На самом деле его заинтересовало только ожерелье на шее Ивенлин. Он ухватился за него, потянул на себя, отчего девушка едва не потеряла равновесие, но это были всего лишь нанизанные на веревку камешки, и разбойник счел, что это дешевая безделушка. — Одна оставь себе! — буркнул он. — Все равно оно ничего не стоит. Толкнув Ивенлин к другим пленникам, он отдал краткий приказ. Охранники сели на лошадей и потащили пленников к лагерю. Те бежали, вытянув связанные кожаными ремнями руки, спотыкаясь на неровностях и едва не падая. Один из всадников держался рядом с Джиланом. От стрел рейнджеров погибли 3 его друга, и при каждом удобном случае он старался больно ткнуть молодого лучника копьем между плеч. В 4-й раз Джилан обернулся и поглядел на него со странной улыбкой. — Ты чего уставился, чужеземец? — грубо спросил охранник, которого сбивала с толку улыбка. На его взгляд этот лучник вел себя как-то очень странно, не так, как обычные пленные. — Просто стараюсь получше запомнить тебя, — ответил Джилан. — Так, на всякий случай. Вдруг окажется полезным. Копье снова ткнулось ему в спину. Молодой рейнджер поморщился, многозначительно ухмыльнулся и продолжил взбираться вверх по холму. Толчками и пинками пленников подогнали к тому месту, где сидел Эрок, закованный в цепи между 2 шумных и беспокойных верблюдов. Лицо его покрывали синяки, в волосах запеклась кровь. Один глаз почти полностью заплыл, а руки и плечи верховного ярла испещряли шрамы от ударов кнутом. — Эй, поглядите, кого нелегкая принесла! — жизнерадостно воскликнул он, увидев пленников. — Холт! Какими судьбами? — Приехали спасать тебя. Верховный ярл с любопытством посмотрел на кожаные ремни, которыми были связаны руки его друзей. — Необычный способ прийти на помощь! — усмехнулся он. Узнав в одном из пленников Селетена, Эрок недружелюбно нахмурился. — Ну что, Вахир? — Спасибо за услугу! — горестно промолвил он, поднимая скованные руки. Селетен также горестно покачал головой. — Я этого не предвидел и потерял много хороших людей. Эрок задумался на мгновение, затем смягчился и кивнул. — Потом перевел взгляд на Свенгала. — Свенгал, дружище, когда я просил тебя связаться с орлуинцами, я вовсе не это имел в виду. — Не волнуйся, вождь, мы окружили этих туалагов изнутри. — Вот именно. Ладно, садись уж, — похлопал Эрок по твердой высохшей земле рядом с собой. Пока другие рассаживались, Ивенлин опустилась на колени рядом с верховным ярлом, беспокойно осматривая раны на его голове и синяк под глазом. — Как ты, Эрок? — Ничего, терпеть можно, — повел плечом скандианец. — Бьют не сильно, так, чтобы я мог ходить. И ухаживают, как за почетным гостем. Кучка заплесневелых фиников, черствая лепешка и пригоршня воды. Потом прогулка на свежем воздухе. Чего еще желать? — Что-нибудь слышно от Ашаки? — спросил Холт. Эрок снова помрачнел. — Его имени я не слышал. Но этот свинья Юсал намекал на то, что я скоро повстречаюсь со своим соотечественником. И мне сдается, что он имел в виду вовсе не тебя, Свенгал. Жду не дождусь. Лишь бы ухватиться за горло Ташака. И тогда он пожалеет, что появился на свет. Тут на его лице отобразилось сомнение. — Как-то не похоже на тебя, Холт. Что, потерял чутье? — Судя по тому, что я слышал, ты тоже показал себя в Аль-Шабахе отнюдь не на высоте. Многозначительно поднял бровь Холт. — Ну да, расслабились немного. — Что есть, то есть. — примирительным тоном произнес Эрок. — Какие предположения по поводу того, куда направляются эти мерзавцы, командир? — спросил Свенгал. — Со мной они не советуются. Я тут просто плетусь за Матильдой. Эрок указал большим пальцем на ближайшего из верблюдов. — Мы с ней, можно сказать, неплохо познакомились, — добавил он, бросая злобный взгляд на животное. — Скорее всего, нас поведут к северному массиву, — предположил Селетен, и Эрок с интересом посмотрел на него. — По-моему, я припоминаю такие слова. Ну что ж, лучше как следует отдохнуть, пока есть возможность. А то день уж слишком долго тянется, когда приходится идти пешком. Хорос почесал затылок, что было не так-то просто со связанными руками. — А когда тут кормят? — спросил он. Эрок недоуменно взглянул на него, затем ухмыльнулся. — Узнаю Хорреса. Кто о чем, а он о своем.